Итак, мы продолжим нашу сегодняшнюю тему по поводу взаимоотношений с духовным учителем. Это все мы с вами опять возвращаемся к теме Пуран, поскольку центральным произведением ведической литературы или центральным разделом ведической литературы являются Пураны, и сливками всей ведической литературы и мудрости, естественно. То есть что такое литература? Это мудрость записанная, мудрость или знание записанное. Это веды, поэтому мы называем ведическая литература. Знание записанное Вьясадевы и разделенное на четыре этих уровня. Итак, вы помните, мы с вами говорили о том, что каждая веда состоит из уповед. Помните, да? Уповед. Также существуют пураны, исторические хроники, которые представляют собой информацию, когда у нас возникает какой-то вопрос. А вот я не буду, допустим, отказываться от мяса. Представим, любой вопрос, который мы говорим, я не буду отказываться от мяса. Или я не буду слушаться мужа. Или я не буду содержать свою жену. И не буду содержать своих детей. И так далее. То есть любой вопрос, который может возникнуть, я не буду или я буду. Что из этого получится? Исторические документальные хроники, которые описывают, что получилось у такого же человека, который с таким же вопросом начал действовать. Я не буду или я буду что-то делать. Я буду продолжать, допустим, поносить священника. Или там что-то еще. Или я не буду уважать, я не буду жертвовать. Я буду есть мясо, я не буду слушаться отца с матерью. Что в итоге из этого получается? И все, мы с вами обсуждали кое-какие темы, приблизительно, как они описываются в Пуранах, в их разделах Тамасика, Раджастика и Сатвика. Если помните, мы три темы этих обсуждали. Самоназвание Пураны, почему так называется, какие-то определенные периоды, которые она покрывает. Центральная тема Пуран и божество, которое находится в проявленном и в непроявленном состоянии. То есть помните, я говорил, что, допустим, Шива Пуран везде устанавливает поклонение Шиве, объясняется почему, но скрыто провозглашается поклонение Хари, Нараяне. Парона Нараян Авьяктат. То есть Нараян скрыт этой личностью, как Шива. Скрыт. То есть через него живое существо может увидеть Бога. Но когда оно не понимает положение Господа Шивы четко, оно видит только Шиву. Как мы можем видеть бинокль. Но когда мы начинаем через него смотреть, мы можем увидеть то, что не способны увидеть глазами. Так? Но мы можем видеть только бинокль и не понимать его предназначение. Также и люди, поклоняющиеся Шиве, не могут развить с ним эти отношения, о которых мы говорили. Эти отношения пратьякша, парокша, апарокша, адхокшаджа и апракрита. То есть все эти взаимоотношения необходимы для того, чтобы посредством какой-то личности увидеть то, что способно показать эта личность. И поэтому мы говорили, существует четыре сампрадая. Сампрадая, слово называется, ничем не оскверненный источник знания. Итак, мы сегодня обсудим, почему надо принимать гуру, какова логика принятия духовного учителя, нужен ли духовный учитель, мы с вами говорили об этом, и так далее. Итак, ведическая литература описывает два момента, только два момента деятельности живых существ. Существует деятельность в знании и существует деятельность в невежестве. Только два вида деятельности. В знании и в невежестве. Как же разделить, что же является знанием? И мы говорили, знание называется самбанда, самбанда гьян. То есть знание должно охватить пять основных тем. Деятельность, ее причины и следствия называются карма, помните, да? Время, кала, гуна, качество материальной природы или материальная природа. Следующее джива, да, джива и ишвара, Бог. Так это знание. Самбанда называется. Следующий уровень называется абхидея, орхидея. Что же такое орхидея? Орхидея – это что? Метод. Метод, при помощи которого, практический метод, при помощи которого мы можем постигнуть или реализовать это знание. Орхидея. Назовем его метод. Метод. Способ. Информация. Информация. И третье называется прайоджана. Прайоджана. Прайоджана означает результат. Результат. Или итог. Что должно быть в итоге? Итак, вся наука делится на три этих раздела. В жизни любого общества, любого человека. Любой деятельности. Итак, что же говорят Пураны? Мы с вами говорим о том, что существует тамасика, раджастика и сатвика. То есть то, что может вдохновить людей, может стать стимулом или мотивом в их деятельности. Стимул – это более такая низкая, что ли, платформа. Стимул, если вы помните слово «стимул», это означает острая палка для погонки скота. Таким образом, несомненно, существуют стимулы для невежественных людей. Мы еще иногда сами даже говорим, а где стимул, да? Вы нас просите что-то сделать, а где стимул? И стимул какой-то бывает, либо наказание, да, стимулом бывает, как вот эта палка для погонки скота. Либо стимулом могут быть чувственные наслаждения, так ведь, да? И стимулом может быть знание какое-то, что в итоге я получу какое-то знание, какой-то необходимый результат, который не воплощен в деньгах и не воплощен в страданиях, в каких-то этих моментах. Или я получу освобождение от страданий и от разных проблем. Итак, центральное место всей Пураны, или вся Пурана, завершается Маха-Бхагаватой Пураной. Маха означает «великая», которая в себе сконцентрировала все аспекты. И мы с вами говорили, где она развенчала, Бхагавата Пурана, все практики, развенчивает. Как? Научно. И, несомненно, человек, не понимающий моменты, связанные с тамасикой, раджастикой и сатвикой, вряд ли сможет понять Маха-Пурану. Поэтому Маха-Пурана или Бхагавата Пурана всегда комментируется. Всегда Шримад Бхагаватам снабжен комментариями для разной категории живых существ. И все эти комментарии имеют форму, ту, в которой диктует что? Каладешипатра. Время, место и обстоятельства. То есть Бхагавата Пурана представлена в той форме, в соответствии с временем, местом и обстоятельством. Какое сейчас время? Кали-юга. Санхья. Не просто Кали-юга, а Юга-Санхья. Завершается Юга-Санхья, начинается новый период, Золотой век, в 1896 году, конец Юга-Санхьи. С 1896 года начинается Золотой век, это астрология. Вплоть до дня, вплоть до всего. И вы помните, да, Пурана описывает. В конце Юга-Санхьи рождается Синапати Бхакта, лучший. Синапати означает как бы главнокомандующий всех преданных. Очень высокий уровень сознания, сознания Бога. И он приходит с этим сознанием. Нам приходится его развивать здесь, очищаться. Эта личность не сходит, то есть уже имеет это сознание. Это лишь дело времени, когда это сознание проявится. То есть то, что мы называем термином мессия, или то, что на санскрите называется аватара. Аватара. Аватара означает что? Воплощение. Инкарнация означает незашедший. Незашедший. Незашедшее воплощение. И говорится, этот Синапати Бхакта, многие Пураны, даже сам Шримад Бхагаватам предсказывает, что в конце Кали явится такая личность. Даже в самом Шримад Бхагаватам, которому более 5000 лет, есть упоминание об этом моменте. Как в конце Юга Санхи, Кали Юга Санхи, явится Синапати Бхакта. И в стихе зашифрованы астрологические места, время и при каких обстоятельствах явится эта личность. И в других Пуранах есть упоминание об этой личности. Мы в частности говорили, Бхавишти Пурана говорит. Он переведет лучшее из ведической литературы. Что такое лучшее из ведической литературы? Шримад Бхагаватам. Зрелый плод всего ведического мистицизма. То есть результат, комментарий на Веданта Сутру. Результат изучения всех лет. И мы видим, как в Бхагавад-гите есть стих. Рик Сама Яджур прославляют лишь меня одного. То есть изучение всей ведической литературы должно привести к познанию кого? Кришны. Бога. Верховной личности Бога. Не Брахмана, не Параматмы, а Бхагавана. Бхагавам Сваям Рупам. То есть формы, качеств, имени и деяния, его атрибутов и окружения. Верховной личности Бога. Бхагаван. Тот, кто обладает в полной мере всеми шестью достояниями. Помните. Всей славой, всей силой, всем знанием, всей красотой, всем богатством и всем отречением. Бхагаван означает. И имеет нама, рупа, гуна, лила. Нама – имена или имя, и имена разбиты, знания, а имен. Основное имя. Какое основное имя? Кришна. Кришна. Как зовут Кришну во Вриндаване? Говинда. Говинда. Но как его зовет мама? Кана. Как его зовут отец? Кришна. Как его все называют? Его называют Кришной. Почему его называют Говиндой? Качество. Да, это качество, профессия и качество определенное. Но зовут его Кришна. Итак, описывается Нама Чинтамани. Чинтамани означает камень, исполняющий все желания. Чинтамани, философский камень. Сейчас фильм шел, помните, да? Гарри Поттер или философский камень. На самом деле, философский камень – это тот камень, который превращает любой предмет в золото. Это несомненно, это факт, это научный факт. В частности, 400 лет назад такой философский камень был в руках некоторых личностей, в частности, Санатны Госвами. Санатны Госвами 400 лет назад он имел философский камень. И один йоги узнал об этом. Йоги, который поклонялся Шиве. И он хотел стать очень богатым, и поэтому он поклонялся Шиве. И те, кто поклоняются Шиве, они совершают очень суровые телесные подвижнические подвиги. Они прокалывают себе тело, там прижигают, голодают, кверх ногами висят. Может быть, кто-то видел по телевидению, там губы прокалывают, все это, всякие гирьки на себя вешают, там ходят, спят в терновнике. Знаете, такой колючий. И так далее. То есть истязают свое тело очень сильно. И они посвящают эти тапаси Шиве. И этот преданный Господа Шивы, не преданный, вернее, такой вот как бы адепт Шивы, он снискал его милость. И говорится, Шива является самым великим вайшнавом. Сам Шива является великим преданным. И он предстал перед этим человеком и сказал, что ты хочешь? Он сказал, я хочу стать богатым. И он сказал, хорошо. Если ты хочешь богатым, то что ты считаешь богатством? Он сказал, много-много чего. Золото. Самый богатый человек – это тот, у кого больше всех золота. Грубо это так, на самом деле. Если мы говорим, самый богатый человек, у кого качество, сердце, там, все такое, то многие люди считают богатыми людьми нехороших людей. Вот вы смотрите, едет какой-то, вы говорите, о, богатый. Вы же не говорите, что он богатый сердцем, так ведь? Это мы тут, поскольку мы нищие, нам как-то надо оправдать свою нищету. И мы говорим, конечно, зато мы богатые сердцем, там, туда-сюда. Но мы можем не понимать этого. Поэтому мы видим, что мы не стремимся к богатству сердца. Мы говорим о богатстве сердца, чтобы нам не было совсем мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Чтобы мы не приобрели такого богатства. Чиндамани, так сказать, золото. Или то, что называют хатака. Золото хатака. И как раз Шива заведует этим золотом. И в Кали-югу Шива Рудра, одной из экспансий Шивы, из 11 экспансий, входит, как Кали, золото. Итак, этот йоги сказал, у кого много золота. Он сказал, ну хорошо. А задача Шивы в любом случае, очень искреннего своего последователя привести Кришне, Богу, Бхагавану. И тогда этот Шива сказал ему, хорошо, иди во Вриндаван. Там живет такой человек, его зовут Санатана. И у него есть самая-самая большая драгоценность, которой нет сейчас ни у кого. В Веккале никто практически не обладает чинтамани. Чинтамани. Этим философским камнем. Это камень, настоящий камень. Но природа его такова. Кто держит этот камень, с ним странные вещи происходят. Когда им прикасаются к любому объекту материальному, он превращается в золото. В чистое золото. 999-й пробы. Да. И он так обрадовался, он сказал: приди к этому человеку, скажи, что ты пришел от меня. И когда он, поскольку очень продвинут, он сразу поймет, он различает, кто пришел от меня, а кто нет. Если ты ему скажешь, он тебе даст этот камень. Он сказал: а как он, я вот скажу, тебя видел, а вдруг я обману? Нет, он сразу понимает, что ты видел меня и что я это тебе сказал. Этот йоги пошел во Вриндаван, стал искать дом санатный, думает: ничего себе, у него такой камень есть, которым прикоснешься, золото. Наверняка он там живет, да, такой весь, так сказать, в цепях империализма, так сказать. Весь, так сказать, у него все есть. И он стал на большие дома смотреть, там богатые дома, и он стал стучаться. Там слуги выходят, он сказал: тут Санатана Гос с вами не живет? Он сказал: да нет, ты что? Такая личность в таком доме, шутишь? Он думает: ничего себе, видать, еще круче дом. Он смотрит, еще более такой крутой дом находит, туда стучится, выходит: что тебе надо? А он такой: ну, йоги, нищий, один каупин, каупины такие, плавочки из материала. Купин, знаете, такой вот, здесь такая, ну, как бы, веревочка и такой кусочек материала. И он сюда закатывается, потом так пропускается, там закатывается, все, больше ничего у него не было. И он в таком каупине, весь обросший, и смотрит такой человек в каупинах. Если вы сейчас в каупинах выйдете, вас не поймут. В лавочках другой вопрос, ну, там, в семейных трусах, но каупины очень странно смотрятся, очень странно. И он в таких каупинах был. И они смотрят в каупинах, что надо такое, грубо сказать, что надо тебе? Он сказал: здесь ли живет Санатана Госвами? Он говорит: что ты, с ума сошел, что ли? Такая личность в таком доме. Он думает: ну, боже мой, куда еще? И, ну, смотрит, там дворец стоит вообще так. И он посмотрел на гору, забрался, посмотрел, самый огромный дворец, золотые купола, все. Он думает: ну, факт, ну вот, если уж все говорят, ты что, сдурел, что ли, такая личность будет жить в таком доме, то факт, он живет в этом. И он уже пришел сразу туда стучиться. Там выходит такой солдат какой-то, стражник. Что хочешь? Он сказал: не Санатана Госвами. Ты сумасшедший, ты что думаешь, такая личность будет жить во дворце? Я думаю: да, боже мой, где же он тогда живет? Что, где? Он сказал: а где он живет? А как где? Он живет на краю деревни, в маленькой хижине, иди ему туда. Ничего понятного. И каждый говорил: такая личность, то есть говорили с таким восхищением, такая личность, думаешь, будет жить во дворце? И у него в голове все перемешалось, ничего понять не может. Адрес ему сказали, он пришел, улицу нашел там. Да, почтовый индекс, я нашел номер хижины, так сказать. Приходит, смотрит, там такая лачуга какая-то из веток сделанная, сидит тоже в каупине и пишет что-то там. Ну, пишет какой-то палочкой там, корябает на досточке. И рядом корзина и куча грязных каупинов там. Не носовых платков, а куча грязных каупинов. Корзина такая, сплетенная из веток. Он думает: что же это, видимо, какой-то клоун, что ли, или кто? Почему все так о нем говорят? Такая личность разве будет жить во дворце? Ничего понять не может. Иногда мы также думаем, что чем более продвинут человек, да, значит, он должен быть что? Более богат. Это представление шудр. Шудры и вайши так думают. Что ты такой умный, ты должен быть каким? Богатым, несметно богатым. Это шиваиты, невежи. Шива всегда представляет, он повелитель гуны невежества, и ему поклоняются те, кто в основном в невежестве. Богатство, ради могущества, ради силы и славы. И он сказал: извини-ка, и он уже так, он сказал: извини-ка, ты кто? Он сказал: о, господин, и поклонился ему в ноги. Он подумал: о, боже мой, еще слуга, видать, какой-то. Слуга, видимо, этого великого Санатаны. И он сказал: где господин твой? Он сказал: о, мой господин сейчас далеко. Он живет в Джиганатхапури. Он сказал: как Джиганатхапури? Я же пришел сюда, мне сказали, что Санатана здесь живет. Он говорит: так я и есть, я Санатана Дас, так сказать. Какой? А кто твой господин? О, мой господин Махапрабху. Он ничего понять не может. Я от Шивы пришел. Меня Господь Шива послал к тебе. Если ты санатна, у тебя должна быть такая вещь одна, которая мне должна принадлежать. И он посмотрел на него. У него было зрение такое. Специально. Он посмотрел на него. Сказал, да. Я тебя давно ждал. Сейчас. Взял, подошел к корзине. Вытряс оттуда грязных купинов. Этот йоги. Хоть он сам был грязный, в грязных купинах, но... И оттуда бум, какой-то камень, булыжник какой-то вывалился. Он говорит, на, все. Он камень держит. Ты что? Он сказал, ну вот это вот то, что тебе Шива обещал, это вот камень Чинтамани. Все, можно я пойду писать? Мне надо писать книги. Ты шутишь? В корзине с каупинами, с грязными. Чинтамани. Он сказал, да, это камень Чинтамани, что не веришь? Взял камень там, какую-то ветку нашел, прикоснулся, ветка. Тот вообще офонарел, так сказать, схватил камень, не давая ко всему прикасаться, и все это в золото превращалось. И когда он точно увидел, что это на самом деле золото, он был потрясен. Я сказал, и что, ты мне его отдаешь? Он говорит, ну, конечно, Шива же тебе сказал, я слуга Шивы, так сказать, пожалуйста, бери. И гудвай, так сказать. Этот человек сказал, ну, хорошо. И взял камень, потом пошел, что-то передумал. Он говорит, у тебя нет никакого куска материала. Он говорит, есть гамчи. Гамчи это тем, чем заворачивается, как полотенце. Дал ему гамчи. И он собрал эту ветку, все собрал. К чему прикасался, собрался. Камень. И такой на него так смотрит, как немножко. Я пошел. Он говорит, ну хорошо, иди. Я серьезно пошел. Ну иди, иди. Царь Бог. И он пошел такой, думает, и думает, что-то не, здесь что-то не так. Что-то не так. Где-то что-то он прячет, видимо. Если он в корзине с грязными каупинами такой камень держит, значит, у него есть что-то еще круче. И он так просто мне отдал. Он мошенник, я понял. Обманщик. Значит, у него есть то, что он бережет где-то в другом месте, никому не показывает. И вот так заело, его задушило просто вот эта вот зеленая такая штука, жаба. Он развернулся с этим мешком обратно. Тот приходит и говорит, у меня больше нет камней, извини, философских. Он сказал, ты знаешь, так камень вытащил, знаешь, на-ка возьми его обратно. Он сказал, ну а что это? Мне он особо, знаешь, как-то я ждал, когда Шива пришлет кого-нибудь, я отдал. Ну иди, он твой, ну да, мне его подарил мой господин. Он сказал, хорошо, а что тебе еще, господин, подарил? Если ты Чинтамани держишь в грязных каупинах, скажи мне, что он тебе еще подарил? Он сказал, о, он подарил мне что-то более важное, более ценное. Он сказал, так что давай сюда. Шива сказал, что самое ценное ты мне отдашь. Он сказал, ну, у меня тогда условия. Он сказал, я любые условия выполню. Ничего себе, я столько аскез принимал, ты мне тут камнем бросаешь из каупинок, вытаскиваешь. Золото хитрый какой, там наверняка у тебя что-то есть такое, что вообще что-то такое. Он сказал, да, у меня есть. Но одно условие. Я тебе дам то, что дал мне мой господин, более ценное. Но одно условие. Он сказал, какое? Ты сам, собственно, ручно должен пойти и утопить этот камень в Ямуне, там река Ямуна. Ты должен забросить его так далеко, чтобы никогда вообще мы о нем, чтобы никто не нашел его. И если ты это сделаешь, я тебе дам то, что ценнее, чем этот камень. И он думает, ну, видать, такая вещь, такая, наверное, там вообще ко всему прикасаешься, бриллианты, алмазы. И он быстро такой вдохновленный поскакал туда, на эту, на Ямуну, крутился, как дискобольщик. И заметнул, и еще ты ему пожелал так этот камень. И подумал, столько времени я тратил, дурак, а вот он какой хитрый там. И прибежал, все, расстелил эту гамчу, говорит, давай! Где? Он говорит, сейчас, садись. Он сел, ну, давай, неси. Говорит, сейчас, поворачивайся ухом ко мне. Зачем? Я тебе дам то, что ценнее, чем этот камень. Он ухо повернулся. Да, он сел и сказал, меня уполномочил мой господин, что я имею право посвящать человека Нама Чинтамани. Он сказал, а что? Нама Чинтамани. имя, исполняющее все желания. Самые сокровенные желания. Имя я тебе сейчас дам. Харинама. Харинама Чинтамани. И он ему шепотом сказал. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Повторяй каждый день. Повторяй сколько можешь. Чем больше, тем лучше. И ты обретешь исполнение всех своих желаний. Самых сокровенных желаний. И как только он услышал это, что-то в сердце его стало происходить. Он стал повторять. И он стал ачарьем Рудра Сампрадая. Есть четыре Сампрадая. Одна называется Брахма. Брахма Гаудия Матхва Вайшнава Сампрадая. Другая называется Шри Сампрадая или Лакшми Сампрадая. Третья называется Кумара Сампрадая. Есть Рудра или Шива Сампрадая. Каждую эту сампрадаю представляет ачарья. Ачарья – это тот, кто посвящен непосредственно, непосредственно посвящен, и через кого проходит вся сила знания, вся сила. Называется Баладут Падита. Помните термин такой? Баладут Падита. Ну, то есть то, что оказывает влияние на духовную жизнь других живых существ, то, что называют сва-крипа-шакти, милость, бхакта-каруния, это энергия. Если кто-то хочет вам что-то дать, если ачарья захотел вам что-то дать, и вы хотите это получить, то вы получаете сразу, вы минуете многие ступени, получаете сразу. Как вы думаете, мы сразу получили, что я здесь сижу, говорю, вы это получаете? Многие люди совершали миллиарды подвигов, миллиарды разных аскез, чтобы приблизиться к этому пониманию, чтобы услышать это. А сейчас вы можете просто услышать где угодно, по радио, по телевидению, где угодно. Почему? Ачарья дает. Дает ачарья. Это становится доступным. И он просто говорит вам. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Нама Чинтамани. Есть большое произведение, которое называется Нама Чинтамани. Нама – это означает имя. Хари Нама – имя Бхагавана. Чинтамани – как философский камень. Когда самый гнусный человек, самое отвратительное сердце превращается в золотое сердце. Гоура Хридоя. Хридоя означает на санскрите сердце. Гоура означает золото. Гоуранга. Миссия Гоуранги. Говорится, сердце человека становится золотым. И одно из названий золота – это Вайшнава. Человек с золотым сердцем. Вайшнава означает человек с золотым сердцем. Чистое золото. Его сердце состоит из чистого золота. Там нету никаких примесей. Кармы, гьяны и йоги. Там нету примесей кармы, гьяны и йоги. Поэтому говорится, что Нама Чинтамани, когда мы получаем Харинаму, из уст представителя, то есть из уст представителя парампары или из представителя сампрадая, если кто-то нам говорит и не представляет сампрадаю, это имя не будет действовать. Это просто лишь звук, не больше. Но как только вы слышите, когда вас посвящают, и вы принимаете это имя, как тут же вы принимаете это шакти. Что? Свакрипа шакти. Вы принимаете это шакти. Какое шакти? Бхакти шакти. Что такое бхакти? Любовь и преданность. Вы получаете эту баладут. Бала означает сила. Пада – это стопы. Вы получаете силу, которая исходит со стоп, ачарья. И благодаря этой силе вы способны переходить с одной ступени на другую. Именно в духовной жизни. Не в материальной, а в духовной жизни. Вы способны получать знания, духовное знание. Итак, материальное. Существует знание материальное и существует знание духовное. Поэтому говорится в ведах, что существует только два вида деятельности. Материальный вид деятельности и какой вид деятельности? Духовный. Материальный вид деятельности состоит из тригуна, тригуна карма. Карма слово означает деятельность. Тригуна – это составная или природа материальная. Она состоит из трех качеств, как сравниваются нитки. Белая – это гуна благости, красная – это гуна страсти, и синяя – это гуна невежества. И все нитки не бывают отделены друг от друга. Они скручены. То есть конфигурация. Знаете, вот так если скрутить, получается такая косичка. И в ней иногда белая впереди, да? Иногда красная впереди, а иногда синяя. И поэтому говорится, что это конфигурация гун материальной природы. И они не бывают отделены друг от друга, они всегда друг с другом соперничают. В Бхагавад-гите есть такой стих, где Арджуна получает такое объяснение. Иногда гуна благости превосходит над гуной страсти и невежества. Иногда гуна страсти побеждает гуну благости и невежества. А иногда отвратительная гуна невежества побеждает гуну благости и гуну страсти. Так и идет эта вечная борьба за превосходство. И это мы можем почувствовать внутри себя. Иногда в нас побеждает гуна благости. Так ведь? Иногда гуна страсти нас побеждает, нашу гуну благости, нашу... А иногда отвратительная гуна невежества побеждает всю нашу благость и всю нашу страсть. Так и идет внутри нас это что? Борьба. Как мы ощущаем эту борьбу? Мы ощущаем эту борьбу через наш ум. И функция ума – волеизъявление, то есть желание. У нас иногда желание благости, так хочется так очиститься, стать таким святым, таким классным, все. А иногда так и хочется заняться сексом где-нибудь в подворотне. Да? Чувствуете? Еще с двумя мужчинами или с тремя женщинами, да? Или маловато секса. Иногда хочется нажраться, да? Как поросенок, захрюхать песню где-нибудь. Хрю-хрю, вот сюда с горочки, хрю-хрю, спустился, хрю-хрю, алый орден, хрю-хрю на груди, хрю-хрю. Что-то сплясать, там шапочку потоптать, знаете, как шапку, брык, конечно. А иногда отвратительная гуна невежества. Хочется с кем-то разлаяться, разругать. Чего ты ларешь, когда, сволочь, собака, ты меня не любишь, я тебя не вижу. Иногда гуна невежества начинает нас посещать. Так идет эта вечная борьба за превосходство. И у всех у нас есть гнев. Все мы завидуем, что является невежеством. Так? Все мы страдаем, это невежество. Все мы наслаждаемся, это страсть. И у всех у нас есть что? Желание быть святым. Так и идет эта вечная борьба за превосходство. И говорится, в соответствии с тем, какая гуна всегда побеждает в нашей жизни, мы занимаем соответствующее положение в обществе. У тех, у кого преобладает гуна благости, побеждает страсть и невежество. Их называют как? Брамана. Брамана. В их жизни всегда преобладает гуна благости, хотя и есть гуна что? Страсти и гуна невежества. Но поскольку гуна благости преобладает, гуна благости несет с собой знания. Таким образом, они знают, где наслаждаться и чем наслаждаться. Что к чему приводит? Наслаждение приносит что в итоге? Результат какой? Страдание. Чем наслаждаться, как наслаждаться? То есть каладашипатра. Патра – время, место, обстоятельства. Как они используют гуну невежества? Они контролируют гнев. Пробуждение языка, желудка и гениталии. То есть они контролируют самый важный фактор или самый высший фактор невежества. Ложное эго. Невежество это и называется. Когда мы говорим «невежественный человек», мы имеем в виду, что человек не руководствуется никаким знанием. Результатом знания является этика, этические нравственные ценности. И так философия превращается в знание. Знанием называется этика. Этические нравственные ценности, нормы и мораль, то есть то, что мы называем. Это ценность. Итак, живое существо действует материально. Мы сейчас с вами сказали о материальной деятельности. Это гуна. Поэтому брахманы, кшатрии, вайши или шудры, это не важно. Все это что? Материально. Поэтому иногда мы видим, как люди говорят, я брахман, я так хочу быть брахманом. Кто-то говорит, а я кшатрия, я хочу быть кшатрием. Кто-то говорит, не хочу быть шудрой, хочу быть вайши. Что они врут, что я шудра? Нифига я не шудра, я вообще работать не хочу. Раз не хочу работать, значит брахмана. Поэтому люди так думают. Эти брахманы, это лишь бы не работать. Помните, мы говорили? Как шудра мыслим. Как хорошо быть брахманом. Ничего не делаешь, и все тебе что-то жертвуют. Так думают шудры о браманах. Вайши как думают о браманах? Умные, они нифига не умные, да? Нищие. Просто все там поизучали и за счет этого. Если вы слышите от кого-то, это вайши. Это вайши. Это не так. Потому что если бы они на самом деле были умные, они были бы что? Богатые, богатые были бы. Богатые. Кшатрии думают что? Если такой умный, чего ж ты такой трусливый? Чего ты такой трусливый? Они иногда мудрость принимают за трусость. Там плащ отбирают. Ну чего ж ты не там? Ты же брамана, все знаю. Как бы дал там, что-то там, мантры почитал. И он. А ты какой-то милосердие. Тебя по правой ударили, подставил левый. Тьфу, трус. Кшатри, он может обвинять брамана в трусости. Но брамана нет. Нет. Брамана одними глазами, говорится, смиренный мудрец одними глазами смотрит на кого? На корову, слона, брамана, собаку и собакоеда, видя их единую духовную природу и учитывая их обусловленность. Поэтому он знает, как каждого занять. Собаку можно занять, чтобы она что, сторожила что-то, да? Храм. Слона можно в работе занять, в постройке храма. Чиндала что? Нет, его надо обучать знания. Поэтому говорят, я на этом собаку съел. Как ты думаешь, чья это поговорка? Чандала. Брамана так не скажет. Я на этом деле собаку съел. Нет, это не собакоеду. Поэтому это уже, поскольку эпоха наша, чандалов, всяких млечек, шудр, так сказать, все остальное. Поэтому у нас эти поговорки. Мы говорили, горбатого могилы исправит, там кого люблю, того и убью. Так сказать, всякая ерунда. Итак. Это материальная деятельность. И есть духовная деятельность. Духовная деятельность называется дивья-гьян. Дивья-гьян. Гьян. Или ви-гьян. Ви-гьян. А карма – это духовная деятельность. Есть карма, есть ви-карма, и есть результаты этого всего. Угра-карма. И есть а-карма. И еще есть вид одной деятельности, называется, также это духовный вид деятельности. Есть низший вид духовной деятельности, он называется акарма. Есть высший, то есть истинный уровень духовной деятельности называется бхакти. Бхакти. Итак, когда мы говорим о материальной деятельности, то сразу мы можем с вами вернуться к тому, о чем я вам говорил, к чему шастры призывают. Понять, как устроен материальный мир. И в материальном мире все устроено очень удивительно. Есть грубое тело, вы помните, которое называется дехо. И оно состоит из земли, воды, огня, воздуха и эфира. И есть тонкое тело. И мы говорили с вами, что на самом деле грубое тело – это инструмент. Грубое тело – это инструмент, при помощи которого мы взаимодействуем с объектами что? Чувств. С объектами чувств. Как вы думаете, в природе Мерседес существует? Существует? Но его нету. О, его сделали. Его сделали. Кто его сделал? Ну, люди, пусть. Но под влиянием чего он был создан? О, вот вопрос. Под влиянием чего? Что же является причиной появления материальных объектов? Помада. Вот если бы не было потребности в помаде, появилась бы помада? Тушь каждый день. Новая и новая тушь появляется, новая и новая помада, новый и новый шампунь. Эти шампуни уж не знаю. Если тот волосы говорит, ну все, ваши волосы становятся совершенно. На следующий день говорит, а вот этот шампунь сделает ваши волосы еще совершеннее. А те какие тогда? Да. Пап, шикха. Шикха и шнур. Одежда шнур, так сказать, конечно, шикха. Итак, объекты порождаются чем? Желанием. Желанием. Желание материальных объектов. Итак, это желание, чтобы появились материальные объекты. И гуны материальной природы тут же предоставляют. Гуны. И они действуют через посредство ложного эго. Таким образом, это инструмент. Как мы видим суп. О, компот. Компот. Как я могу взаимодействовать с компотом? Пить. Как вот я могу пить? Вот термос, это что? Инструмент, в котором его принесли. Кастрюлька, инструмент, в котором его сварили. И у меня есть губы, язык, это инструмент, через который я могу соприкоснуться с объектом своего желания. У меня есть желание попить. Ставим, желание пить. Итак, тело также является инструментом, при помощи которого живое существо хочет наслаждаться объектами чувственного наслаждения. Представим, что у вас тонкое тело, и вы не хотите тонких женщин, вы хотите грубую женщину. Да, ну, такой, нормально, не толстый, нормально. Ну, даже если толстый. Что нужно? Нужно тело. Умом соприкасаться сложно. Поэтому говорится, если вам нарисовать эту женщину, и сказать, ну давай соприкасайся, или вот компот смотри на него, вот зрением соприкасайся, и все, нет. Глазами соприкасаться, даже если туда глаз погрузить, ну никакого удовольствия. Слухом, сейчас можно слухом. Никакого удовольствия, это не инструмент. Для того, чтобы компот воспринимать. Я очень хочу компот. И я чем? Носом. Нет. Даже если я язык туда погружу. Ничего. Что-то другое должно произойти. Что-то другое. Итак, инструменты нужны. Тонкое тело состоит из ума, интеллекта и ложного эго. Таким образом, ну что, ну, я вот умом понимаю, что я... Вот представьте, вам сейчас дать мороженое, говорите. Вот умом, пожалуйста, соприкасайтесь. Мы представим, мы сидим в тонком теле, мы с вами привидение. И наше тонкое тело состоит из ума, интеллекта и ложного эго. Все мы такие затронутые, задетые, ложное эго, да, задетые, мы такие гневные сидим. Жрать охота, живота нету, ничего нету, мороженое есть, так охота мороженое, пуза нету, языка нету, ничего. Сидим такие, из тела и состоим, из ума, интеллекта, ложняк у всех виден. И что делать? И тут, а тут много тел других ходит. Очень много инструментов. И мы можем войти, использовать этот инструмент, войти и соприкоснуться. Как живое существо тонкое? Оно пребывает в тонком теле, и тело является инструментом. Как для того, чтобы нам съесть суп, нам нужна тарелка и ложка. Или, по крайней мере, кастрюлька, чтобы мы из нее хотя бы так, без ложки. Нам нужны губы, язык и так далее, чтобы удовлетворить ум. Итак, наш ум удовлетворяется посредством инструмента, через который мы соприкасаемся с природой объекта. И объекты имеют как грубую, так и какую природу? Тонкую. Как грубую, так и тонкую природу. Итак, все это материальная деятельность называется. И если вы помните, все в этом материальном мире подчинено самому главному аспекту, который называется ложное эго. Итак, ум, он в сатвагуне, ум в сатвагуне, благости. Интеллект в гуне страсти, он побуждает деятельности. И ложное эго что? В невежестве. И в материальном мире все подчинено какой гуне? Невежеству. Таким образом, здесь всегда превуалирует ложное эго. Мы все рассматриваем через призму ложного эго. Что такое ложное эго? Агамма-метти. Я и мое. И мы с вами приводили пример. Если у ребенка взять игрушку какую-то и ребенку дать, он какое-то время поиграет с ней, и когда мы его забираем, у него игрушку, что происходит? Вот сейчас, Рома, если я у тебя сейчас уведу твою девушку, как ты себя ощутишь? Ты будешь чувствовать, что это твоя девушка? Это называется ложное эго. Что значит такое маметти? Маметти это означает, мы быстро присваиваем себе. Мы присваиваем себе объект чувственного наслаждения. Если мы чем-то наслаждаемся, то мы тут же мгновенно склонны себе это присвоить. Поэтому мы говорим, мое тело, мой нос, мои ботинки, мои носки, моя нация, моя страна, моя жена, мои дети, моя машина, моя квартира. Мы тут же присвоили. Как вы узнали, что это ваше? Вот кто мне объяснит логически, откуда вы знаете, что это ваше? О! Я! Я и мое, поэтому агам появляется. Маметти это значит, это мое. А почему оно твое? Потому что я с этим соприкасаюсь. Я появился в этой стране, значит, Это моя страна. Потому что я в ней появился. Я такой, я сякой, и пошло-поехало. Итак, Агам Мамети, мы мгновенно присваиваем себе. Эта девушка тебе не принадлежит, ты знаешь об этом? Почему же ты считаешь, что она твоя? И если кто-то на нее еще позарится, ты будешь очень гневаться. Ой, тебя прям в сердце будешь чувствовать. Что такое? Сволочь, тот сволочь, она дура. Спать не будешь, есть не будешь, будет проблема. Почему? Мое! Как ребенок!